что мешает им сделать его сейчас? Поинтересовался я у Киры, поскольку она дольше моего крутилась в закулисных интригах, тем более с участием нашего рода. Война с Атиевыми всем перемешала планы. Сейчас у наших братьев и сестер есть дела поважнее. Однако терять бдительность в любом случае нельзя. Считай это советом старшей сестры, неожиданно мило улыбнулась девушка. Такое редко увидишь в ее исполнении, так что неудивительно, что я этому искренне удивился. Хорошо, я прислушаюсь к твоему совету, я не нашел ничего другого, чтобы ответить Кире. После этого я попрощался с сестрой и отправился обратно в Российскую империю, готовиться к экзаменам. «Ты передал Станиславу мои распоряжения?» – спросил Дмитрий-младший своего преданного слугу, сидя на кресле и непринужденно глядя на экран ноутбука. «Да, господин», – ответила ему тень возле стены. Он просил передать, что ему нужен еще месяц или два, чтобы полноценно закончить продукт. «Также ваш брат жаловался, что недостает материала для исследований. Передай ему, чтобы обходился тем, что есть. Мы и так привлекаем к себе внимание, больше чем нужно», – поморщившись, распорядился Дмитрий-младший, и немного погодя, спросил у своего слуги, как обстоят дела в Ливии. Активно настроенная вооруженная группировка по-прежнему пытается сменить нынешний республиканский строй, доложил верный слуга, который всегда был в курсе всех вопросов, которые только могли заинтересовать его господина. Недавно они захватили несколько участков у береговой линии, и теперь за эти места ведутся яростные сражения. Корректнее будет называть их оппозицией, даже если нынешнее правительство Ливии так не считает, объяснил свою позицию Дмитрий-младший. Они ведь пытаются вернуть монархию, да и многие местные их поддерживают. Как скажете, молодой господин, коротко ответил слуга. Маги восьмого круга и выше подключились к войне, как ни в чем бывало, спросил Дмитрий-младший. На текущий момент нет. Республиканская армия пытается обойтись малыми разрушениями. Сами понимаете, экономика в стране сейчас в шатком состоянии, особенно из-за начавшихся внутренних брожений, объяснила ситуацию тень. Это нам на руку. Пока они будут решаться на применение более решительных мер, мы сможем на этом больше заработать, спокойно ответил Дмитрий, не отрываясь от экрана ноутбука, на котором он параллельно вносил правки в документы. Как идут поставки оружия и кристаллов? Все идет согласно вашему плану. С оружием никаких проблем нет. С кристаллами возникла небольшая задержка, но в рамках плана. Среди нескольких тысяч слабосильных магов, кто использует их, по неосторожности умерли два десятка человек. Из-за этого спрос на товар упал, но в пределах ожидаемого. Мы уже работаем над изменением вектора слухов. Люди очень не любят следовать инструкции, даже если от этого зависит их жизнь, сказал Дмитрий-младший и мельком посмотрел в сторону слуги. Проследи, чтобы спрос на товар не уменьшался. Скоро я планирую отправить туда новую партию и ее должны быстро купить, чтобы я мог направить деньги в другие проекты. Как прикажете, господин, произнесла тень, прекрасно понимая намек Дмитрия. Я лично проконтролирую, чтобы они следовали инструкции. Твое личное присутствие там не обязательно. Ты нужен мне здесь, ответил парень, вновь переведя взгляд на экран. От Амелии поступали новости, ничего важного в ее отчете не было, за исключением Евгения Львова. Желаете послушать? Говори, раз уж ты тут. На лице Дмитрия-младшего появилась небольшая маниакальная улыбка, которую он скрыл от слуги, отвернувшись в сторону окна. Амелия доложила, что он поссорился с Иваном и Алексеем, вашими братьями. Открытого конфликта нет, но после встречи с ним близнецы были крайне раздражены, сказал тень. Похоже, младшенький решил нажить себе не самых терпеливых врагов, спокойно произнес Дмитрий и добавил. Хотя, зная характер близнецов, иного выбора у него не было. Еще есть о нем новости, ничего интересного. Разве что несколько дней назад Евгений Львов с Кирой Львовой отправился в Японскую империю и разрешил конфликт между родом Фудзивара и Миямото. Фудзивара участвуют в одном из важных для рода проектов, и поэтому им была отправлена союзная помощь, чтобы не допустить никаких задержек. А вот это как раз интересно. Отец не посылает в пару кого попало. Если он полетел вместе с Кирой, значит, на это у отца была причина. Дмитрий взял небольшую паузу и после, будто очнувшись, махнул рукой и произнес: «Свободен, мне нужно кое-что обдумать». «Как прикажете», с этими словами тень растворилась, оставив Дмитрия-младшего наедине с собой. Жизнь снова потекла своим чередом. После моего возвращения в Российскую империю, Я продолжил учиться, тренироваться и видеться с друзьями. Правда, при этом кое-что все-таки изменилось, и это поведение Снежаны. Да, она полностью выздоровела и начала снова посещать академию, однако при этом она стала вести себя со мной иначе, особенно, когда мы оставались наедине. Правда, это отражалось в мелочах. Девушка могла, например, первой предложить прогуляться по парку или пригласить вместе пообедать в столовой, чего до этого не делала ввиду своей скромности и стеснительности, или предложить поговорить не только на научные темы, а о чем-то другом, что в целом может интересовать молодых людей нашего возраста. После того случая в руинах, Снежана стала более раскрепощенной, что ли. Должно быть, угроза смерти заставила ее переосмыслить свою жизнь, и теперь она стала брать от нее максимум, правда, с учетом изначальной ее нерешительности в разговорах, но тем не менее. Впрочем, это было только мое предположение, и причины могут быть в другом. В остальном ничего не поменялось, и я всеми силами готовился к экзаменам. Время пролетело незаметно, и я, разумеется, сдал на отлично теорию и практику. По итогу, благодаря всем заработанным баллам за этот учебный год, я занял 84-е место в рейтинге академии, что для первокурсника было очень немало. Среди своего курса я входил в тройку лучших учеников. Первое место занял Владислав, а третье – Айрис. Как по мне, результат был более чем достойный, учитывая, что меня долгое время не было в академии, и я не мог в полной мере показать свои возможности, как и заработать дополнительные баллы. После этого я смог вздохнуть с облегчением, ведь наконец-то начались летние каникулы, и у меня появилась отличная возможность отдохнуть за границей. Один из моих одногруппников, который за весь год никак себя не проявил, внезапно оказался владельцем большой сети отелей в Египте. Точнее, владельцем был его род, но такие частности уже никого не волновали. Сам парень, видимо, с целью поднять свой статус в группе и укрепить связи, пригласил всю нашу группу совместно отдохнуть за счет его рода на пару недель. Треть моих одногруппников сразу же дала согласие, треть сразу отказалась, а последняя часть, как и я, обдумывали предложение. С одной стороны, хотелось полететь в Египет и посмотреть на море, поскольку все мои друзья оказались заняты и совместно отдохнуть, как зимой, у нас бы не получилось, а с другой, четвертый круг был не за горами, и выбирая между первым и вторым, я выбрал тем не менее второе. Для того, чтобы создать четвертый круг маны, я собирался связаться с Викторией. Я понадеялся, что она поможет мне найти место силы, подобное тому, что я нашел в горах во время отдыха, однако планы пришлось изменить. Изменить по той причине, что мне позвонила Ева, она мне, кстати, так и не сказала свое реальное имя, так как Ева ей совсем не шло, которая уже продемонстрировала очень необычную массажную технику. И она по какой-то причине сама решила пригласить меня посетить ее массажный салон, чтобы расширить мои энергетические каналы, да и в целом сделать неплохой по всем меркам массаж. Что ж, ко всему прочему, это отличная возможность стать сильнее, чем прежде, ну или если ничего с магией не получится, то хороший массаж все равно стоит того. А так стоит мне получить четвертый круг маны, как я смогу приступить к следующей части своего давно построенного плана и заметно усилить всех слуг, будучи уверенным, что никто не проговорится о моих методах. Методах, которые в этом мире, скорее всего, не применялись, по крайней мере, никаких отсылок к этому я так и не нашел, хотя изучал довольно много литературы на смежные темы. Глава 30. Поехал я к Еве в приподнятом настроении. Я полагал, что следующий мой визит состоится не раньше осени, однако, по всей видимости, у хозяйки салона появилось свободное время, вот она мне и позвонила, как и обещала. Либо же у нее были свои мотивы пригласить меня к себе, о которых я ничего не подозревал. В любом случае не думаю, что я буду долго оставаться в неведении. Внутри все по-прежнему оставалось на своих местах, как будто могло быть как-то иначе. Все тот же интерьер, те же лица. Единственное, что меня сразу встречала хозяйка заведения, чем сильно поднимала мой статус в глазах других сотрудниц этого заведения и, как я понимаю, ее прямых учениц. «Княжич», слегка улыбнулась и поклонилась женщина при виде меня. «Рада снова вас видеть». На Еве было черно-красное платье, с длинным вырезом возле правой ноги, который заканчивался там, где начинала играть фантазия. Высокие каблуки и золотисто-бордовая заколка идеально дополняли этот образ. Взаимно, также слегка поклонился я, как того требовал этикет. «Вы все так же прекрасно выглядите, как и при нашей прошлой встрече. «Благодарю, княжич», — сказала она и, немногим погодя, добавила, «пройдемте со мной, я все подготовила». «Хорошо», — кивнул я и молча последовал за ней. Она повела меня на верхний этаж, и через пару минут мы оказались в нужной комнате. Помещение было точно таким же, где мне в первый раз делали массаж. Единственное, что в этот раз благовония отличались довольно резким и неприятным запахом. Даже чихнуть захотелось, но я неимоверным усилием сдержался. Запах такой, чтобы ты ненароком не потерял сознание, видимо, заметив мое выражение лица, объяснила Ева, наедине переходя на «ты». В прошлый раз я расширила твои каналы маноестественным способом, но они по-прежнему малы. Они не станут больше, если я буду только прогонять по ним свою более концентрированную, чем ты привык, ману. Мне придется их разрушать и перестраивать. Будет очень больно, и если ты в процессе потеряешь сознание, то результат получится совсем не тем. Мы же не хотим подобного, верно? Или же предпочитаешь обычный массаж без рисков для себя? Я понимаю и принимаю все риски, кивнул я и, спокойно скинув верхнюю одежду, сел на стол. Однако поверьте, мне доводилось испытывать куда большую боль. Вот что-что, а что такое разрушение энергетических каналов и какая после этого последует боль, я знал. Только еще до того, как создать первый круг, я испытал куда большие муки, съев множество ядовитых растений. Те же лунные стебли могли заставить даже закаленного в боях воина начать молить о пощаде. Алая роса только усиливала этот эффект. От пилюли адского огня и вовсе возникало чувство, что кровь кипит в венах. А это ведь это далеко не весь перечень трав, из-за которых несколько часов моей жизни превратились в сущий кошмар, о котором не хотелось лишний раз вспомнить. Хотя если оглядываться назад, оно того стоило. Определенно стоило. Впрочем, ничего не дается за даром. И это было как раз лишним примером этого правила. Даже если так, подстраховка не помешает, спокойным голосом произнесла хозяйка этого заведения, подходя к склянкам с маслами. «Раздевайтесь, княжич, до пояса», — поинтересовался я. Догола, в ее голосе чувствовался небольшой смешок. Подобных вещей я не стеснялся, да и понимал, что так Еве будет проще работать. Тем более я не собирался обманываться ее внешностью. Пусть женщина выглядела лишь слегка старше меня, но в ней чувствовалось куда больше опыта и прожитых лет, чем она хотела показать внешне. Разумеется, о таких вещах никто у женщин не спрашивает, но разные мелочи выдавали, что хозяйка этого места гораздо старше, чем выглядит. Поэтому я безо всяких проблем снял с себя всю одежду и улегся на стол. После этого, закончив с собственными приготовлениями, Ева стала обмазывать меня приятно пахнущими маслами, а я в свою очередь наслаждался процессом, давая телу и окаменевшим мышцам расслабиться и получать удовольствие. Так продолжалось около 20 минут, пока я не услышал голос женщины. «С маслами закончили. Постарайся извлечь как можно больше пользы от дальнейшего процесса». С этими словами она стала вливать в меня свою ману. Я полностью сконцентрировался на этом процессе. Магические нити Евы приблизились к моему ядру, смешиваясь с моей маной. Как и в прошлый раз, я стал выпускать все больше энергии из ядра, ускоренно циркулируя ману по всему телу. Сначала понемногу, а затем наращивая общее количество проходящей в цикле энергии по мере того, как к этому адаптировалось тело. Первые 5 минут мана просто циркулирует по телу, но затем ее становится слишком много, гораздо больше, чем могут провести мои энергетические каналы. Они не выдерживают такой нагрузки и начинают разрушаться, причиняя мне ни с чем не сравнимую боль. Однако это необходимый процесс, и я прекрасно это понимаю. Разрушая каналы в одних местах, Ева удивительно быстрым образом восстанавливает их и увеличивает прежний размер. При этом весь излишек энергии я перенаправляю на создание четвертого круга маны, полностью блокируя разумом все поступающие сигналы боли. Еще не хватало подчинить свой разум велению тела, да и прерывать или осложнять процесс не хотелось. Во второй раз процесс проходил более гладко. Ева не только разрушала и восстанавливала мои энергетические каналы, но делала их заметно крепче. А если учесть, что я в процессе практически создал четвертый круг, оставалось небольшое усилие, чтобы совершить прорыв, то это было большим прогрессом. После создания полноценного четвертого круга я со своими умениями уже смогу замахнуться даже на магию пятого круга. Да, с ограничениями и риском для здоровья, но сама возможность меня, разумеется, прельщало. Да и близость к формированию четвертого круга маны не означает его взятие. Очень многие маги как раз стопорятся на этом процессе, сталкиваясь с барьером на пути увеличения своей силы. А вот как его преодолеть и получится ли вообще это сделать, зависит исключительно от конкретного одаренного. «Княжич, вы не перестаете меня удивлять», — сказала Ева после того, как я оделся и получил приглашение прогуляться по павильону в саду. К счастью, змеюку, через которую за нами могли наблюдать, я не обнаружил. Это не могло не радовать. В нашу последнюю встречу вы были на втором круге маны, а теперь уже взяли третий. Я не перестаю восхищаться вашим талантом. Именно поэтому я верю, что вы никому об этом не расскажете, улыбнувшись, ответил я, неспешно разглядывая растения. Разумеется, я не разглашаю информацию о своих клиентах, иначе моего салона здесь не было бы. Женщина едва заметно улыбнулась, услышав мои слова. Работать с вами для меня по-прежнему необычный опыт. Думаю, мы с вами еще увидимся, и при следующей встрече вы вновь найдете, чем меня удивить, княжич Львов. Непременно, ответил я, понимая, что процедура и без того была долгой, и что помимо меня ее ждут другие, не менее важные гости. Буду ждать нашей новой встречи. В этот раз разговор выдался довольно коротким. Я хотел было поговорить с ней об отце, но, увы, такой возможности не появилось, потому что я просто не представлял, как подступиться к этой теме. Хотя хозяйка салона ясно дала мне понять, что это не последняя наша встреча и что у меня будет еще время задать интересующие вопросы. Подписав все необходимые документы о неразглашении и переведя очень крупную сумму денег, речь шла о десятках миллионов рублей, чтобы заодно приходило понимание того, что такой массаж был весьма эксклюзивным даже для аристократов, я сел в магокар и поехал обратно в родовое поместье. Уже дома, подготовившись как следует, я собрал разлитую во мне энергию и без проблем добил формирование четвертого круга маны. Правда, сразу после этого я столкнулся с одной большой проблемой. Несмотря на все ожидания, я ничего нового не вспомнил, как это происходило в прошлые разы. Все бы ничего, но с прорывом на четвертый круг я также хотел расширить свой резерв маны. Случай в руинах Сабадиль показал, что из-за маленького резерва маны я встрял в не самую приятную ситуацию, а ведь чем больше кругов я буду брать, тем хуже будет ситуация, если ничего не предпринять. Проблема в том, что, как я уже выяснил во время своих медитаций и изучения своей энергетической системы, количество закрытых воспоминаний напрямую влияют на мой контроль маны. И если на этом круге у меня не откроются новые воспоминания, то придется очень сильно рисковать, вплоть до того, что случится регресс или я вовсе ненароком разрушу ядро. Эти мрачные мысли немного портили настроение, но в целом я остался более чем доволен результатом. Если бы не Ева, на мое развитие ушло бы куда больше времени. Четвертый круг я в любом случае взял гораздо быстрее, чем ожидал изначально. Теперь у меня появилось куда больше свободного времени, а раз так, то быть может стоит принять предложение моего сокурсника насчет отдыха в Египте. Тем более я никогда не бывал в подобных странах и интересно посмотреть, насколько там не так, как здесь. Поразмыслив как следует над предложением одногруппника, я все-таки согласился. Борей полетел в Литву вместе с Даниэлем и Робертом, с целью укрепления связи с несколькими родами и помощью в организации нового направления бизнеса, но скорее всего, он просто искал новые поставки эксклюзивных вещей, которые можно было бы выставлять на своих аукционах. Айрис со своим верным слугой ушла в так называемую закрытую тренировку, чтобы отточить свои навыки. Снежана уехала на какое-то научное собрание, где собираются обсуждать какие-то сложновыговариваемые направления магической мысли, с целью поднабраться там новых знаний. Геневард, Владислав и Никита были заняты делами рода. Сестры Друцкие же вообще нигде не собирались отдыхать и предпочли провести время с семьей. Так что отдохнуть с кем-то из друзей возможности у меня, получается, и не было. Однако предложение Игоря Шапошникова, одногруппник, что предложил всей группе совместный отдых, оказалось как нельзя кстати при таком раскладе. Этот парень на протяжении всего года практически никак не проявлял себя. О его роде я только помнил, что он небольшой, и что у них есть несколько относительно непримечательных предприятий в империи. Про сеть отелей в Египте я ничего не знал, как и почти полное большинство моих одногруппников. В любом случае, я согласился на отдых, о чем сообщил своим слугам. Больше всего радости я заметил на лице Вадима, когда он узнал, что я буду отдыхать на побережье моря, ведь это означало, что я в любом случае возьму их с собой. Анна и Тимофей же отнеслись к этому спокойней. Собственно, спустя неделю после окончания экзаменов, я вместе со своим защитниками полетел в Египет и приехал в отель, принадлежащий роду Шапошниковых. Там меня и еще добрую половину моих однокурсников встречал Игорь. Парень был небольшого роста, с короткой стрижкой, и даже сейчас он никак не выделялся, хотя прилагал для этого всевозможные усилия. Игорь подходил к одногруппникам, пытался завести непринужденный разговор, однако почти во всех случаях его попытки заканчивались просто ничем. Одногруппники очень быстро теряли к нему интерес, стоило тому отойти в сторону, будто забывали про него. Да уж, не повезло ему быть настолько неприметным и незапоминающимся. Со мной парень даже не решался заговорить. Он то и дело кидал на меня взгляды и пытался подойти, но по итогу каждый раз делал вид, что идет не туда. Мне даже стало его жаль. Да, я мог подойти и самолично поговорить с ним, тем самым подняв его авторитет в группе и в академии, но этим я оказал бы парню медвежью услугу. От внезапного роста популярности Игорь может, что называется, потерять берега или, наоборот, еще больше замкнуться в себе. Поэтому я не стал ничего предпринимать в этой ситуации. Наберется мужественности подойти, тогда и можно будет поговорить. А до этого смысла в этом никакого для меня нет. Сам перелет занял не так много времени, и вот мы наконец-то оказались в Египте и рядом с морем, которого я никогда так близко не видел, что это даже завораживало. Просто отдыхать в отеле было скучно, поэтому погуляв немного по нему и съев парочку местных закусок, которые предоставлялись абсолютно бесплатно, я решил первым делом прогуляться по побережью моря, до которого из отеля было практически рукой подать. Я сменил одежду на белую рубашку, короткие шорты и солнцезащитные очки, после чего пошел гулять по берегу. Правда, не совсем один, за мной как минимум следили Анна и Тимофей, только делали это, стараясь слиться с толпой. Впрочем, я был не единственным таким отдыхающим аристократом, так что личной охраны на побережье хватало, в том числе и той, которая совсем не скрывалась. Это было в некоторой степени даже забавно. С этого момента Египет стал мне нравиться ничуть не меньше, чем горячие источники на зимнем курорте. Здесь царила своеобразная праздная атмосфера, которую мне не доводилось видеть в своем мире. Я наблюдал за тем, как молодые люди смеются и плескаются в воде, как дети строят куличики и замки из песка, как парни и девушки играют в пляжный волейбол, и все они получали искреннее удовольствие от происходящего. Невольно я и сам начал проникаться этой атмосферой. Правда, чего я недооценил, выходя на улицу, так это палящего солнца. Не успел я даже полчаса просто погулять по побережью и подумать о своем, как мне захотелось сильно пить. Конечно, на войне были дни, когда мне приходилось по 2-3 дня обходиться практически без воды, но сейчас я отдыхал. Поэтому, оглядевшись, я сразу приметил полупустующий бар из тех, что размещают прямо на пляже, чтобы отдыхающим не приходилось куда-то далеко идти, где пожилой бармен демонстративно тряпочкой протирал барную стойку. Недолго думая, я зашел внутрь под приятную прохладу тени и сел за стойку. «Что уважаемый будет пить?» — на чистом русском спросил бармен, хотя сам явно был не русским. «Мне что-то безалкогольное и прохладное», сказал я и немногим погодя спросил: «А как вы поняли, на каком языке ко мне обратиться? Я больше 30 лет работаю в этом месте. Опыт, молодой человек», с небольшой ухмылкой на лице развел руками бармен. «Молочный коктейль с фруктовым льдом подойдет? Пусть будет он», сказал я и стал дожидаться своего заказа. Только ждать в одиночестве долго не пришлось. Правда, я не рассчитывал на подобное. «Смотрю, ты тут новенький», услышал я задорный женский голос и, повернув голову в левую сторону, увидел подсевшую ко мне милую девушку примерно моего возраста. А отдых приобретает новые нотки приключений. Глава 31. Я взглядом прошелся по незнакомке, подсевшей ко мне. Брюнетка, волосы заплетены в небольшой хвостик, светло-карие глаза, мягкие черты лица, слегка загорелая кожа. Из одежды открытый синий купальник. Не будет преувеличением сказать, что ко мне подсела довольно симпатичная особа. Правда, почему она это сделала, для меня пока что оставалось загадкой. Просто ли с целью познакомиться или же за этим стояло что-то большее. Когда живешь в такой семье, как моя, то невольно начинаешь искать подвох во всем. К сожалению, иначе никак. Да вот несколько часов как прилетел сюда, улыбнулся я в ответ девушке, решив поддержать разговор. А раз уж я решился на это, то не лишним будет проявить немного вежливости. Будешь коктейль, я угощаю. Конечно, я слышал о таких девушках, которые просто хотел приятно отдохнуть за чужой счет. Но предложить девушке угощение в подобной обстановке было проявлением как раз вежливости. Да и если говорить откровенно, то цены тут были не такие большие, чтобы от этого я обеднел. Чем дольше я на нее смотрел, тем больше подозревал, что незнакомка также принадлежит к высшему сословию, либо очень хорошо умеет таковой притворяться. Последнее тоже нельзя было совсем уж исключать. Почему бы и нет? Немного подумав, прекрасная незнакомка улыбнулась и кивнула мне. После этого она обратилась к бармену, который делал вид, что его тут и вовсе нет. «Мне один холодный тропик». «Сию минуту, уважаемая», — ответил мужчина и вновь перестал обращать на нас внимание. «Могу узнать, чем тебя заинтересовала моя компания?» — спросил я, полностью повернувшись к девушке. Я увидела скучающего симпатичного парня и мне стало интересно, почему он сидит один, — весело сказала она, чем даже на мгновение ввела меня в ступор, начав так открыто кокетничать со мной. «Не поделишься, как так получилось?» «Да тут особо нечем делиться», — шутливо хмыкнул я, положив правую руку на стол. «Хотел отдохнуть в компании друзей, но у тех оказались свои дела. В отеле, в котором я поселился, кроме еды и развлечений внутри ничего интересного для меня нет. Вот вышел прогуляться и решил по дороге горло смочить. А затем ко мне подошла милая девушка, поинтересоваться, как у меня дела. Как-то так, а ты мне все больше нравишься. Наш разговор, как мне показалось, стал перетекать в открытый флирт. Однако предложение заставило мое мнение измениться. А как ты смотришь на идею, чтобы продолжить наше общение и я познакомила тебя со своими друзьями? С друзьями? Приподнял я левую бровь, после чего бармен молча положил нам на стол оба коктейля. Ну не с незнакомыми же мне людьми, хихикнула девушка, после чего взяла в руки готовый коктейль. Точнее будет сказать, что мой хороший друг планирует устроить вечеринку на спортивной яхте, а мне, как назло, ни с кем туда пойти. А тут, сам понимаешь, такой интересный кавалер, да мне все обзавидуются. Так как насчет составить мне компанию, будет весело, обещаю. Сразу после этих слов незнакомка очень заманчиво подмигнула мне. Вот оно значит как. Ну, в принципе, почему бы и нет. Я не думаю, что это такая своеобразная попытка убить меня с помощью медовой ловушки, ведь девушка действительно была хороша. Хотя такая вероятность тоже была, но делать из себя параноика, боящегося каждую тень, я не собирался. Да и намерение убить меня я тоже почувствовал бы. Другое дело, стоило ли мне соглашаться на ее предложение? По сути, я пойду в незнакомой компании к незнакомым людям, где может случиться что угодно. С другой стороны, я ведь прилетел сюда отдыхать и развлекаться. Не каждый же день мне будут поступать такие предложения. Да и как-никак, попасть в обычное приключение, которое не закончится боевым столкновением, было бы ради разнообразия очень хорошо. Тем более определенная анонимность давала мне возможность просто интересно провести время без оглядки на мой статус и мой род. Как минимум мне стало интересно, что из этого выйдет. Другими словами, я бы сказал, что меня потянуло на приключения. В хорошем смысле этого слова. Почему бы не согласиться? Отпив немного коктейля, озвучил я свое решение на предложение девушки. Только для начала хотелось бы узнать имя прекрасной незнакомки, с кем я имею честь разговаривать. Алисия, хотя можешь звать меня просто Алисой, так почему-то многим удобнее, мило улыбнулась мне девушка, после чего добавила, а как звать того, с кем мне предстоит провести этот вечер, Евгений, просто Евгений, решил я подыграть ей, тем более она сама выставила все так, чтобы мы не знали фамилий друг друга, что было еще одним пунктом в пользу версии о том, что Алиса – аристократка. Простолюдинка вряд ли бы стала по такому поводу заморачиваться. А можно называть тебя просто Женей? Девушка немного отпила из трубочки, после чего снова мило улыбнулась мне. Так мне больше нравится. Как хочешь, сказал я, пожав плечами. Где планируется вечеринка и к которому часу мне подойти? Так дело не пойдет, с улыбкой ответила Алиса, лукаво посмотрев на меня. Я должна заявиться туда вместе с тобой и никак иначе. Давай ты заедешь за мной через 2 часа. Я остановилась вот здесь, Она пальцем указала на возвышающийся недалеко от моря стеклянный небоскреб. «Я как раз приготовлюсь к отдыху и надену платье. Тебе советую тоже надеть подходящий костюм. В пляжной одежде мы, конечно, будем выделяться, но хотелось бы привлекать внимание другим. В таком случае не прощаюсь», — ответил я и, оплатив заказ, отправился к себе обратно в отель. Правда, в самом номере свое излишнее беспокойство стали проявлять мои слуги. А точнее будет сказать, Анна. «Молодой господин, она вам не показалась странной?» — спросила она, видимо, слыша весь наш разговор с самого начала. «Эта Алиса совсем не вызывает у меня доверия. Вдруг это ловушка?» «Аня, ты преувеличиваешь», — вклинился в разговор Тимофей. «Молодой господин богат, красив, и ему всего 18. Ясное дело, что к нему будут тянуться девушки. Я скорее поверю, что она признала в нем Львова и захотела познакомиться с представителем знаменитого в империи рода. Вариант Тимофея более правдоподобен», — сказал я и повернул голову в сторону Анны. «Я более чем уверен, что она аристократка. Вполне вероятно, что она таким способом пытается наладить со мной отношения, чтобы иметь выход на Львовых. Хотя, как ей поможет знакомство со мной, не представляю». «Как вы это поняли?» — с небольшим удивлением на лице спросила Анна. «По ней так сразу и не скажешь. Очень просто. То, как она двигается, как сидит, как берет вещи в руки и многое другое выдает в ней то, что она обучалась этикету. Причем на довольно высоком уровне, чего простолюдинке не требуется», — поведал я девушке о своих доводах. «У нее давно сформировались привычки, и даже если она захочет притвориться простолюдинкой, то не сможет этого сделать. Но разве это все равно не выглядит подозрительно?» — продолжила настаивать на своем Анна. Похоже, она имела совершенно другой взгляд на эту ситуацию. «Немного», — согласно кивнул я в ответ, после чего уверенно добавил: «Только волков бояться, в лес не ходить. Если со мной что-то случится, я смогу за себя постоять. Нет причин для беспокойства. В данной ситуации я поддерживаю молодого господина. Даже если потом это будет ошибкой», — заявил Тимофей и окинул взглядом Анну. «Если каждый раз отказываться от всех возможностей, что дает тебе жизнь, то рано или поздно жизнь станет полна разочарований. Помнишь, как говорил наставник, лучше попробовать и провалиться, чем не попробовать и сожалеть об этом всю жизнь». «Ну вот зачем сюда наставника приплетать?» — тяжело вздохнула Анна, после чего посмотрела уже на меня. «Молодой господин, надеюсь, в этот раз вы сможете полноценно отдохнуть и без лишних приключений». «Я тоже надеюсь», — с надеждой в голосе сказал я. «Не переживай, я не дам ей или кому-либо еще запудрить мне мозги». «Хорошо», — кивнула девушка, после чего взяла в руки планшет. «Какую машину вам вызвать? Обычную или чтобы выделиться?» — с хитринкой в глазах посмотрела слуга, задавая вопрос. «Выбери что-то среднее», — чуть подумав, ответил я. «Чтобы не выделяться, но и не упасть в грязь лицом перед другими аристократами, которые могут присутствовать там», — невольно вспомнил я Магакар Виктории, который она разбила, спасая мою и Боре жизнь. «Вот уж если бы я приехал на таком, то непременно получил бы себе всеобщее внимание. Правда, пока не могу сказать, это хорошо или плохо». «Хорошо, через полчаса машина будет ждать вас внизу», — сказала Анна. «Когда сяду в яхту, подождите меня на том же месте. Если я задержусь, то позвоню, чтобы вас заменили». Я хотел было закончить разговор, но чуть не забыл отдать важное распоряжение. «Только пусть водителем будет кто угодно, но не Вадим. Не хватало еще, чтобы машина заглохла на полпути». «Да, Вадим сегодня отдыхал, но зная его общую с моей сестрой любовь к дорогим машинам, он бы наверняка попросился за руль». «Нет, феномена Вадима мне сегодня точно не надо, а то, действительно, попаду в неприятности». Я переоделся в один из заранее взятых с собой костюмов, чтобы соответствовать обстановке вечеринки, после чего сел в арендованный Анной Магакар и поехал прямо в отель к своей новоиспеченной спутнице. Надо было, конечно, взять у нее номер, но в тот момент я об этом как-то не подумал, больше уделяя внимание ее фигуре. Подождав немного у входа в отель, я увидел, как Алиса выходит из дверей заведения в роскошном вечернем платье. Выглядела она в нем даже привлекательнее, чем в купальнике. Есть все же у девушек что-то такое загадочное, что они умеют подчеркивать с помощью одежды и аксессуаров. Не заставляя девушку ждать, я вышел из машины и направился в ее сторону. Завидев меня, она не стала скрывать своей улыбки, но тем не менее не спеша и с достоинством зашагала в мою сторону. «Прекрасно выглядишь, Алиса», — сделал я комплимент девушке. «Ты в костюме тоже ничего, женя», — вновь кокетничая, — сказала она и положила левую руку на свое бедро. Я без слов понял намек и, предложив ей свою руку, как подобает партнеру, провел к машине. Затем любезно открыл дверь, и мы поехали по адресу, который назвала девушка. По дороге, чтобы убить время, мы разговаривали на разные темы. Между тем я и Алиса старались избегать вопросов, которые могли хоть сколько-то пролить свет на наши личности, тем самым соблюдая негласные правила и проявляя уважение к девушке, которая сама задала такие условия нашего разговора. Так очень скоро мы приехали к одному из портов, где была пришвартована яхта, и, завидев ее размеры, я, мягко говоря, удивился ее нескромным габаритам. В воспоминаниях Евгения все спортивные яхты были относительно небольших размеров и рассчитывались от 1 до 10 человек максимум, да и то 10, это уже было перебором, и терялась вся спортивность этого транспорта. Эта же моторная яхта, безусловно, могла спокойно вместить 50 человек. Правильнее, наверное, было бы назвать ее маленьким круизным лайнером, по уровню того изыска, что был виден снаружи. «Впечатляет, не правда ли?» – спросила Алисия, видимо, заметив мою реакцию на яхту. «Она из ограниченной серии, на своей максимальной скорости может разогнаться до 200 км в час, хотя выше 100 км в час ее никто разгонять не будет. Мы же пришли сюда отдыхать, а не гоняться. Я смотрю, твой друг весьма обеспеченный человек, раз может себе такое позволить», — сказал я, внимательно наблюдая за реакцией девушки. «Это факт, который, сам понимаешь, весьма проблематично отрицать», — только и улыбнулась она мне в ответ. «Пойдем, я тебя с ним познакомлю». После этих слов я вышел из машины и открыл для Алисы дверь. Взяв ее под руку, мы поднялись прямиком на яхту, где нас быстро проверила охрана на входе и пропустила дальше. Внутри она выглядела не менее впечатляюще и, пожалуй, даже больше, чем снаружи. Помимо сидений и столиков, битком набитых напитками и разными закусками, в середине, например, был огромный бассейн-джакузи, в который могло спокойно уместиться человек 10, а то и 20. «Алиса, я смотрю, ты нашла себе пару». Пока я рассматривал внутреннее убранство, сзади нас донесся молодой мужской голос с небольшим, странным для моего слуха акцентом. «Не познакомишь?» Обернувшись, я увидел блондина лет 20 на вид, с ярко-голубыми глазами, где-то 1,80 м ростом, хорошо сложен, что очень заметно. При этом чувствовалась его харизма и уверенность в себе. Я бы сказал, он из тех, за кем пошли бы люди. Прирожденный лидер. По крайней мере, внешне от него харизма так и сшибает. «Михаил, это Евгений. Евгений, это Михаил», — посмотрев сначала на блондина, а затем на меня, сказала Алиса. «Рад знакомству, Евгений», — протянул парень руку. «Взаимно, Михаил», — пожал я руку ему в ответ, и в этот момент почувствовал в груди нарастающую тревогу. «Демоны, неужели опять и главное, откуда, неужели от этого парня?» Глава 32. Возможно, слова Анны о том, что это ловушка, были правдой. Но даже если так, откуда вообще может исходить опасность? Подсыпь они в еду или напитки яд, я почти не почувствую эффекта. Охрана, ее почти нет на яхте, и они не выглядят силачами. Тогда, выходит, опасность находится в море? Нет, это вряд ли. Пираты не станут на нас нападать, даже если далеко отплывем от берега. Побережье хорошо охраняется морским флотом Египта. Здесь очень стараются, чтобы отдых гостей проходил как можно лучше, и они хотели сюда возвращаться раз за разом. Выходит, опасность могла затаиться на самой яхте? Пожалуй, это самый логичный вариант. Скорее всего, здесь есть убийца, причем вряд ли он по мою душу. Значит, он тут за Михаилом, или же нет? Ладно, это все мои догадки. Я вполне могу ошибаться. Пока что следует быть просто осторожным. Если вдруг выяснится, что я мог предотвратить покушение и не сделал этого, то на душе останется горький осадок. А там, может, и чутье ошибается, всякое бывает в жизни. Скоро здесь будет людно. Вырвал меня из моих мыслей Михаил, и я вновь подметил его небольшой странный акцент. Не похоже, что он русский, хотя языком владеет в совершенстве. «Не желаете поесть или выпить чего-нибудь прохладительного?» «Не вижу смысла отказывать», — первой ответила Алисия, после чего посмотрела прямо на меня. «А ты?» «Я не голоден, но выпью что-нибудь безалкогольное», — посмотрел я в ответ на девушку. «Предпочитаю сохранять трезвую голову». К алкоголю я относился крайне негативно. По сути, это было то, что может даже сильного мага сделать слабым. А с учетом того, что магия основана все же на точных расчетах и холодной голове, принимать любой алкоголь сравнимо с добровольной блокировкой магии. Такого испытывать я не желаю. «Нет проблем», — улыбнулся Михаил, после чего мы переместились к одному из столиков возле бассейна, попутно ведя непринужденную беседу. «Кстати, Женя, думаю, ты и так догадался, но на всякий скажу, это обратилась ко мне Алиса после того, как мы уселись за столик. Девушка сидела рядом со мной, а Михаил напротив. Здесь не раскрывают личности. Сам понимаешь, на вечеринках может всякое случиться, и никому не хочется потом ударить в грязь лицом. Да и лучше не распространяться о том, что тут будет происходить. На чужую вечеринку со своим уставом не ходит», — понимающе улыбнулся я. «Однако после вечеринки мы вполне можем раскрыться друг другу, если, конечно, у обоих сторон не возникнет возражений», — хитро улыбнулся Михаил. «Думаю, нам будет о чем поговорить. А вот это уже интереснее. Выходит, он вечеринку организовал не просто так. Точнее, главной целью, скорее всего, было повеселиться. Но и возможность наладить дружеские отношения с аристократами тоже никогда не будет лишней. Тем более такие вот неформальные мероприятия куда больше сближают людей, нежели официальные приемы, где нужно постоянно поддерживать этикет и стараться ненароком никого не оскорбить. Все это сильно изматывает и не настраивает на дружеский лад. Правда, никто не отменяет того, что ты будешь чувствовать себя неловко перед этими людьми, если сам же что-то натворишь. В этот момент мне также показалось, что чувство тревоги прошло. Значит, дело было все-таки в парне? Ладно, вряд ли я в ближайшее время узнаю ответ. Если так и произойдет, я не буду иметь ничего против, ответил я Михаилу и поймал на себе взгляд Алисы. Что она хотела сказать этим взглядом, я так до конца и не понял. Но, похоже, она несколько искаженно поняла мой ответ. Постепенно на яхту стали подниматься другие приглашенные гости. Парней и девушек примерно было поровну. Михаил, как хозяин яхты, подходил и вежливо приветствовал гостей, ведя с ними беседы, говоря, что скоро яхта отплывет и начнется главное веселье, ради которого все сегодня здесь и собрались. В свою очередь, Алисия знакомила меня со своими друзьями. Правда, называть всех их друзьями, на мой взгляд, было преувеличением с ее стороны, поскольку с большинством девушка познакомилась во время своего отдыха. Как мне показалось, самые близкие отношения среди всех присутствующих были именно с хозяином яхты, но кем ему приходилась девушка, для меня оставалось загадкой. Впрочем, ответ на этот вопрос меня не слишком волновал. Все равно после вечеринки, если ничего не произойдет, я узнаю, как оно есть на самом деле, или же нет, и забуду об этом вечере, только и всего. Где-то спустя еще час капитан судна, своим видом он напоминал прожженного морского волка, неоднократно участвовавшего в морских сражениях, объявил об отплытии. На это ему ответили громкими радостными возгласами собравшиеся, которые уже успели выпить парочку коктейлей, и яхта, постепенно ускоряясь, на приличной скорости поплыла вперед. При этом никакой тряски или неудобств я не почувствовал, что лишний раз меня впечатлило. Стоило нам только удалиться от берега на приличное расстояние, как началась вечеринка, попав на которую старый Евгений очень бы обрадовался. Весь тот алкоголь, что стоял на столах, оказался лишь каплей в море, поскольку очень скоро слуги на яхте стали приносить из трюма целые ящики самых разных спиртных напитков и одновременно показывая мастер-классы по их смешиванию. Я, конечно, от всего этого воздерживался, но не остальные. Складывалось впечатление, будто для них это последний день и они отрываются, как могут. Конечно, я понимал, что аристократы скованы правилами и что возможности оттянуться у них в ближайшее время может не быть, но нужно же знать меру. В этом плане хорошо себя показывала Алисия. Она не стеснялась распивать алкогольные напитки, но делала это по чуть-чуть, в основном пригубливая, чтобы не опьянеть и поддержать компанию, с которой общалась. За это я стал ее чуточку больше уважать. Я тоже пытался расслабиться, но это выходило у меня, если быть уж откровенным, так себе. Видимо, мое отношение к отдыху было совсем иным, поскольку я не мог одобрить поведение гостей вечеринки. Какой был смысл напиваться до такой степени, когда перестаешь контролировать свое тело и разум? Пожалуй, для меня это так и останется загадкой. Гости вечеринки пили и развлекались около 2 часов, и тут, Видимо, решили изменить программу вечера, так как слуги принесли нескольких динамиков, из которых стала раздаваться громкая и совсем непонятная для меня музыка. Какая-то какофония звуков, среди которой я не смог даже вычленить слова. А вот и музыкальная часть вечера, перекрикивая гулкую толпу, сказала Алисия и взяла меня за руки. «Жень, давай потанцуем». «Сразу скажу, из меня танцор не очень», — сказал я, припоминая, что оба раза, когда я соглашался на танец, это заканчивалось не то чтобы удовлетворением моей партнерши, особенно под такую музыку. «Ой, да ладно тебе», — ее взгляд упал на импровизированный танцпол. «Будет весело. Просто танцуй, как велит сердце. Если даже будет неуклюже, то что в этом такого? Мы ведь пришли сюда веселиться и не обращать внимания на условности». «Ладно, но я предупредил», — покачал я головой и последовал за девушкой. Сначала я пожалел о своем решении, и вообще поначалу чувствовал себя не в своей тарелке, но затем, что называется, втянулся. Пожалуй, я даже стал понимать тех, кто получал от всего происходящего неимоверное наслаждение. Хотя, должно быть, в этом им помогал тот самый алкоголь, который раскрепощал их и снимал с гостей этого вечера ограничения поведения. В итоге это оказался довольно своеобразный опыт для меня, хотя в целом мне даже понравилось. Правда, больше всех довольной выглядела Алисия, особенно, когда девушки все больше стали обращать на меня внимание и кидать в сторону приведшие меня в это место спутницы завистливые взгляды. Когда из динамиков наконец-то перестала орать музыка и, по сути, объявили паузу в танцах, я еще какое-то время пробыл с девушкой, после чего вновь почувствовал внезапную тревогу. Интуиция второй раз намекнула на опасность, и проигнорировать сигналы я уже не мог, как бы мне не хотелось обратного. Поэтому я на некоторое время попросил Алисию оставить меня одного и подошел к Михаилу, позвав для разговора наедине. «Слушай, можешь отвезти меня в каюту?» – задал я вопрос. «Что-то случилось?» «Да вот чувствую легкое недомогание», – ответил я. «Мне бы прилечь ненадолго. Только давай оставим это между нами. Не хочу, чтобы кто-то за меня беспокоился или как-то неправильно понял мое поведение. Если станет хуже, дай знать. Аптечка с первой помощью там тоже есть», – сказал Михаил, после чего, стараясь как можно меньше попадаться на глаза, отвел меня в одну из свободных кают. Их пусть было немного, но они были, и, судя по звукам, часть из них сейчас была весьма активно занята, люди отрывались по полной. Дождавшись момента, когда парень поднялся обратно к гостям, я вышел из каюты и стал осматривать внутренние помещения. Однако сколько бы я ни искал, ничего странного или подозрительного внизу яхты я не нашел, а заходить в занятые комнаты я по понятным причинам не стал. Разве что встретился с парочкой слуг и притворился, что просто немного заплутал, но их это нисколько не удивило. Дело стало принимать очень странный оборот. С одной стороны, я почувствовал тревогу, а с другой, не мог понять, откуда она вообще может идти. Да и чтобы я два раза за один вечер почувствовал угрозу. Нет, это слишком странно для совпадения. Конечно, не хотелось повторять историю с появлением главы рода Миемота, когда наши планы резко изменились, но я перебрал всевозможные варианты, которые мог бы предотвратить. Если угроза не зависела от моего вмешательства, то мне оставалось только встретиться к ней лицом к лицу или отдаться на волю случая. Поэтому я вернулся в каюту, чтобы не создавать вокруг себя лишних подозрений, и стал ждать момента, когда мое возвращение выглядело бы наименее подозрительным. Правда, этому было не суждено сбыться, поскольку в двери постучали, а затем, даже без моего на то разрешения, внутрь зашла Алисия. «А говорил, что оставишь ненадолго», — сделав вид, что обиделась, произнесла она, закрыв за собой дверь. «Пришлось спрашивать Михаила, куда ты неожиданно пропал? Я не хотел тебя беспокоить своим самочувствием», — соврал я, не став рассказывать о настоящей причине. «А ведь не скажешь, что тебе плохо», — улыбнулась она и, строя глазки, практически вплотную подошла ко мне. «Будем считать, что мне захотелось уединиться от гулкого шума толпы», — ответил я, понимая, куда идет дело. «Тогда как насчет уединиться вместе?» Она указательным пальцем провела по моей груди. «Тебе понравится». Не успел я договорить, как почувствовал сильный толчок под ногами, из-за которого Алисия едва не упала на пол. В последний момент я на рефлексах успел ее поймать прежде, чем она больно ударилась затылком о пол или, не дай боги, косяк. «Ты в порядке?» — спросил я, помогая ей снова встать на ноги. «Не ушиблась?» «Все в порядке, спасибо». «Похоже, Михаил решил разогнаться, так иногда бывает», — ответила она, поправляя волосы и платье. «Так на чем мы остановились?» В этот момент нас снова тряхнуло и гораздо сильнее. Благо я и Алисия были к этому готовы и устояли на ногах. И эти толчки не предвещали для меня ничего хорошего. «Будь здесь, я сейчас, это может быть опасно», — сказал я и, показав девушке на кровать, пошел в сторону двери. «Ты излишне беспокоишься. Яхту иногда может так трясти. Михаил тоже мог забыть предупредить об этом нас с тобой», — спокойным голосом ответила Алисия, хотя на ее лице читалось недовольство и разочарование от испорченного момента. «Ведь если бы не эти маневры, то вполне возможно, мы занимались бы куда более интересным делом. По крайней мере, я бы точно от такого предложения не отказался. И все же я уточню, что происходит», — сказал я и открыл дверь, и через долю мгновения пожалел об этом. В мою голову моментально прилетел какой-то предмет, да еще так быстро, что я просто не успел среагировать. Как итог, я почти моментально потерял сознание. Сколько времени я провалялся во тьме и что в этот момент происходило, я не знаю. Происходящее казалось просто долгим сном, и что мне нужно было просто открыть глаза, только веки настолько потяжелели, что ни в какую не хотели поддаваться моим усилиям. «Евгений, Женя, очнись, Женя, ну очнись же!» Я отдаленно слышал знакомый голос, который, как мне казалось, пытался вытащить меня из дремоты. Через силу нехотя я открыл глаза и невольно потянулся рукой ко лбу. Голова раскалывалась на части, будто кто-то со всей силы приложил меня стальной трубой. Хотя, судя по повязке на голове, так примерно оно и было. Первое, что я увидел, это яркое голубое небо и листья какого-то дерева. Выходит, уже наступил день, сколько я провалялся без сознания. «Уф-эф», — сказал я и попытался заблокировать свою боль, чтобы осмотреть обстановку без этих неприятных ощущений. О своей ране я могу позаботиться потом. Вряд ли там что-то смертельное, особенно, если кто-то оказал мне первую помощь. «Ты очнулся», — услышал я радостный возглас и в этот момент увидел Алисию, сидящую рядом со мной возле какого-то дерева. Выглядела она, если уж говорить прямо, не самым лучшим образом. Ссадины, синяки, порванное платье и красные, по всей видимости, заплаканные глаза, явно говорили о том, что с нами приключилась беда. И судя по тому, что никого кроме нас рядом не было, вывод напрашивался сам собой, и он мне не нравился. «Судя по всему, я обязан тебе жизнью», — спросил я у нее и после этого снял окровавленную повязку с куском прилипшей кожи. Было неприятно, но терпимо. «Я так понимаю, мы потерпели крушение, и нас занесло куда-то морем?» «Да», — Алиса с удивлением посмотрела на меня и будто неверяще добавила. «И твое спокойствие, Женя, если честно, немного пугает. Я бывала и в более безвыходных ситуациях, чем это. Так что смысла бояться или паниковать нет. По крайней мере, пока», — спокойным голосом ответил я, после чего стал лечить свою рану на голове. «Конечно, до полноценного целителя мне было далеко, даже несмотря на год обучения, но это всяко лучше, чем ничего. Прозвучит банально, но я вытащу нас двоих отсюда. Мне только надо знать, что происходит». Девушка несколько секунд молчала, словно не могла решить, верить моим словам или нет, однако чуть погодя в ее глазах загорелась надежда. Все-таки в сложившейся ситуации вряд ли ей было на кого положиться. «Ну а если бы она мне не стала помогать, то я сам как-то разобрался бы. Яхта попала в шторм. Когда ты открыл дверь, в тебя что-то прилетело, и ты стал падать назад. Я подошла к тебе, перевязала и надеялась, что все наладится, но, я заметил, как ей стало трудно говорить об этом. Опустим детали. Ты знаешь, куда мы попали и где остальные?» — решил прямо спросить я. «Хорошо», — едва слышно произнесла Алисия и, спустя небольшую паузу, уже более уверенно сказала. «Точно не знаю, но, похоже, мы оказались сильно западней тех мест, где должны были быть, а тех, кто выжил. Когда я стала искать помощь, то увидела разбитую яхту, и как их забирали какие-то люди с автоматами. Они рыскали по берегу и тащили тела по песку, будто это мешки с картошкой. Среди них был и Михаил. Я видела, как он пришел в себя и пытался вырваться и оказать им сопротивление, а потом его усмирили. Он, должно быть, у них в плену». «Михаил так тебе дорог?» — спросил я, не слишком удивившись, что она так заострила свое внимание на нем. «Он мой брат», — тихо сказала Алисия, после чего из ее глаз вновь потекли слезы. «Что ж, ситуация сложилась явно не в мою пользу. С учетом того, что произошло с остальными гостями вечеринки, получалось, что мы оказались в не самом гостеприимном месте. Находящиеся где-то недалеко пираты или бандиты, ни один из вариантов не сказать, чтобы приятный, которые взяли в плен людей, также не приносили радости. И я остался совсем без связи. Своего телефона я при себе так и не нашел, а ничего иного для связи у меня не было. Вот тебе и слетал на отдых, называется. С другой стороны, возможно, оно и к лучшему. Если не я, то кто еще им поможет? Не факт, что местные будут пытаться связаться напрямую с родами, которым принадлежат эти ребята. Да и те могут предложить непосильную цену. Что куда вероятнее, их продадут на черном рынке, после чего всех будет ждать очень печальная участь. «Не надо плакать, Алиса», — сказал я и, придвинувшись к ней поближе, большим пальцем вытер слезы девушки. Она подняла голову и посмотрела прямо мне в глаза. «Я в любом случае собирался вызволить всех из плена. Помнишь, где было крушение и куда их увели?»